Он верит, что природа юга, невиданные красоты, опьянение морем и новыми впечатлениями перекинут между ними мост через пропасть. Он не подозревает о созревшем в ней надрыве, о переломе всего ее миросозерцания. Он не знает, что рядом с женщиной старого уклада, религиозной и покорно несущей свой крест, уже растет другая, жизнерадостная язычница, для которой долг, смирение и гибель личности – синонимы. Прощаясь с женой, он плачет как мальчик. Он никогда не был сентиментальным, но когда в пальто и с шляпой в руках он входит после целого месяца в спальню, где был так безумно счастлив, где весь воздух как бы пропитан бредом его страсти, сердце его невольно сжимается. Ему жаль этих стен, этих предметов. Темное предчувствие скорого конца встает со дна души его, как смутный призрак. И тщетно силится он разглядеть неуловимый лик будущего. Почему такая тоска? Что ждет его за стенами этого дома, где он был любим? Надежда Васильевна крестит его и целует в лоб. Это материнская ласка. Углы ее губ дрожат. Но когда лошади тронули, и он, стоя в экипаже, машет ей шляпой с туманом в глазах, она уже опять бледно улыбается той новой далекой улыбкой, которую он не знал у нее раньше. Вот скрылись из виду последние дома предместья, и степь обнимает Масолова со всех сторон. И он внезапно чувствует, что слабеют узы любви и тоски. Радостное чувство освобождения охватывает и его надломленную усталую душу. Ему мерещатся сладкие утехи неизведанных объятий, трепет ласк, вечно манящая радость новизны. Ему грезятся новые жизненные коллизии. Как хорошо сбросить со своих плеч багаж прошлого. Как хорошо бродить по чужому городу, глядеть в окна незнакомых домов, гадать о возможных встречах, ждать. Не откроется ли одно из них? Не выглянет ли с улыбкой женская головка? Не поманит ли беленькая ручка? Куда? На пиршество жизни, на мгновенную радость, без слез, без обетов, без раздумья, без завтра. Что может быть лучше этих грез? Что может быть слаще свободы? В этом могучем чувстве тонет боль разлуки, тает горечь раскаяния. Образ любимой женщины бледнеет. Любить так трудно. Это все равно, что идти по свежевспаханному полю. Страданий больше, чем радости. И если б можно было никогда не любить, разбить эту цепь. И Надежда Васильевна вздохнула свободно, оставшись одна. Вася, Настя, Поля, все безмолвно пережившие незаметными свидетелями эту семейную драму, почувствовали облегчение с отъездом Масолова. Словно стены раздвинулись, и комнаты стали больше. Зазвенел неожиданно давно спугнутый смех. Зазвучали песни. Все радостно волнуются, покидая город. Все мечтают о хуторе. Васе дали месячный отпуск из магазина. Тоскуют о Масолове только Верочка да Цезарь. Майорша Вера Федоровна, крестная мать Верочки, встречает гостей с распростертыми объятиями. Все радует Надежду Васильевну в этой новой жизни. Она словно помолодела на 10 лет. Днем она работает в поле, наравне с бабами, чувствуя наслаждение в физическом труде. Загорела, как цыганка, а вечером выходит за околицу и идет по тропинке, которой нет конца. По небу раскинулись алые отсветы заката, вся степь нежится в пламенных лучах, на хуторе лают собаки. Где-то скрипят телеги, машут черные крылья мельницы, кричат гуси, мычит скот, столбом вьется пыль вдали.